Тайновидец. Том 5. Старшая ветвь. Глава 1. Первый том находится здесь. https://outhartaday.work/407/098. Маленький буксир, похожий на черную галошу, неторопливо шлепал грибным винтом по воде. Мы с Игорем Владимировичем стояли на носу, глядя на приближающийся остров. Остров назывался Мощный. Он вытянулся в западной части Финского залива. Серые гранитные скалы, покрытые щетиной ельника, тянулись вдоль линии горизонта. На этом острове располагалась корабельная верфь рода Воронцовых. «Почему здесь?» – спросил я Игоря Владимировича. «Потому что мне не нужны лишние глаза и уши», – ответил дед, улыбнувшись. «Чем меньше людей будет знать о том, что мы готовим экспедицию к месту силы, тем лучше». Буксир изменил курс и двинулся вдоль берега. Теперь невысокие волны шлепали в правый борт. Мы обогнули песчаную отмель, которая выдавалась далеко в море. Перед нами открылась бухта. На ее берегу виднелись длинные приземистые ангары и бетонная стенка причала. «Вот она, верфь», — гордо сказал Игорь Владимирович. «Как тебе, Саша?» «Красота», — улыбнулся я. «Сегодня корабелы должны были спустить на воду первый корабль экспедиции». Боком, словно краб, буксир осторожно подошел к причалу. На борту висели большие кожаные мешки, набитые песком. Эти мешки, называемые кранцами, нужны были, чтобы не повредить корабля причал. Матросы перекинули на берег широкие дощатые сходни. На причале нас уже дожидался невысокий, кряжистый старичок с хитрым взглядом смышленых глаз. «Здравствуй, Ильич!» — крикнул дед, легко сбегая по сходням. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» — поклонился старик. «Знакомься, Саша!» — сказал мне дед. «Это Тимофей Ильич, наш главный мастер. От него зависит, состоится экспедиция или нет». «Состоится, ваше сиятельство», — уверенно кивнул Ильич. «Как идут работы?» — спросил его Игорь Владимирович. «Все хорошо», — ответил Ильич, но после короткой паузы добавил. «Но есть одна загвоздка, ваше сиятельство. Вчера привезли партию леса, а она оказалась негодной». «Что такое?» — нахмурился дед. «Извольте сами посмотреть», — сказал Ильич. «Я вам покажу». Он подвел нас к большому штабелю бревен, которые лежали тут же под навесом. «Я специально в сарае убирать не стал», — пояснил мастер. «Знал, что вы сегодня приедете. Хотел, чтобы вы лично взглянули. Я с любопытством смотрел на ровные бревна, а вот Игорь Владимирович недовольно нахмурился. «Так это же не корабельный лес», — озабоченно произнес он. «Обыкновенная сосна. Вот и трещины на стволах, и смола выступает. Это свежие деревья. Я вам об этом и говорю», — кивнул Ильич. «Вместо корабельного леса привезли обыкновенный, строительный. Видно, перепутали», — пробормотал дед. «Старый князь Сосновский неделю назад скончался, а наследник, похоже, еще не разобрался в делах. Ничего, я с ним поговорю, и мы все уладим. А этот лес сегодня же отправляй обратно. Нам такого добра не нужно. Отправлю, ваше сиятельство», — согласился Ильич. «Коля Сосновский», — удивился я. «Он же вместе со мной учился в императорском магическом лицее». «Так и есть», — кивнул дед. «Теперь он станет главой рода Сосновских. А мы у них покупаем корабельный лес?» — спросил я. «Так больше ни у кого», — объяснил дед. «Только Сосновские умеют выращивать лес нужного качества. Они этим уже лет 500 занимаются. На торговле корабельным лесом и разбогатели. Конкурентов у них нет. Имперское адмиралтейство тысячи стволов закупает, а за остальным купцы в очередь стоят. А чем корабельный лес отличается от обычного?» — полюбопытствовал я. «Магией», — Саша улыбнулся дед. «Магией, интересуетесь, ваше сиятельство?» — приветливо спросил Ильич, обращаясь ко мне. «Конечно», — ответил я. «Кстати, меня зовут Александр Васильевич. Идемте, Александр Васильевич, я вам все покажу». «Ты нам корабль покажи, Ильич», — поторопил его дед. «Извольте, Игорь Владимирович», — отозвался мастер. «Я впервые в жизни оказался на корабельной верфи и теперь с любопытством вертел головой, разглядывая все вокруг. Старый мастер привел нас в длинный, невысокий ангар, который дальним концом уходил в море. Внутри ангара, во всю его длину, была выкопана глубокая прямоугольная яма. Это сухой док», — объяснил Ильич. «Стены ямы были укреплены бетоном. От моря ее отделяли массивные металлические ворота, за которыми плескалась вода. Капли воды просачивались между створками и падали на бетон, образуя мокрое пятно и стекая в узкий сливной канал. Я смотрел во все глаза. Передо мной, на мощных подпорках, которые назывались стапелями, стоял изящный корпус деревянного корабля, вытянутый, с узким носом и стремительными обводами, Корабль с первого взгляда впечатлял. Сверху донизу он был обшит толстыми листами блестящей меди. На рыжем металле виднелись тонкие нити магических печатей. Эти листы для медной обшивки корабли изготавливали в мастерской артефактора Гроздова. Передо мной стояла лишь заготовка корабля, но она уже поражала своей красотой. «Красавец, правда?» – восхищенно сказал мне Игорь Владимирович. «Да», – согласился я. Поверх корпуса была настелена временная палуба из плохо прилегающих друг к другу досок. Ни мачт, ни корабельных настроек еще не было и в помине. Сквозь щели между досками я различил увесистые чугунные чушки, уложенные в трюме корабля. Они напоминали огромные угловатые валуны. «Это балласт», — объяснил мне Ильич, — «чтобы корабль не опрокинулся. Извольте видеть, корпус готов. Сегодня спустим на воду, а там пойдет работа. И все-таки...» «Почему корабельный лес?» – спросил я. «Почему нельзя построить корабль из стали? Почему мачты с парусами, а не двигатель?» Ильич хитро усмехнулся. «Идемте, покажу», – сказал он, подводя меня к узкой лестнице. Мы спустились на дно сухого дока. Теперь корпус корабля возвышался над нами. Он казался огромным, хотя на самом деле был не очень большим. «Послушайте», — сказал мне мастер и постучал костяшкой пальца по дереву. Дерево ответило долгим певучим звуком. «Это корабельная сосна», — объяснил Ильич. «Никакой другой материал с ней не сравнится. Дерево сухое, гибкое, прочное, а еще оно живое. Корабль, построенный из такого дерева, оберегает сама магия». Старый мастер ласково коснулся рукой корабельной обшивки. «Это дерево дружит с водой», — объяснил он. «Оно не намокает и не гниет. Этому кораблю не страшны штормы. Он сам обойдет мели и подводные камни, даже если зазевается рулевой. Ветер для этого корабля всегда попутный. Это надежнее, чем любой двигатель». «Англичане как-то попробовали построить океанский железный корабль с двигателем», — добавил он. «Маги туда накрутили столько, что голова кругом. И что из этого вышло?» С интересом спросил я. «Ничего хорошего», — ответил Ильич. «Попал их чудо-корабль в шторм и выбросило его на скалы. Вот и вся история. А парусники непогоду даже не заметили. Но и стоит такой кораблик, как хорошее поместье», — добавил Игорь Владимирович. «Но ничего. Для наших целей это именно то, что нужно. Если достигнем места силы, то любые затраты окупятся». Ильич повернулся к Игорю Владимировичу. «Что же, ваше сиятельство, придумали имя для кораблика. У меня и игристое припасено». Я поднял голову и увидел, что на краю дока собрались рабочие. Они тоже ждали момента, когда корабль будет спущен на воду. Игорь Владимирович взял бутылку игристого, размахнулся и сильным ударом разбил ее о стапель корабля. Осколки разлетелись в стороны, вино, шипя, брызнуло на медную обшивку. «Даю тебе имя, Ворон», — торжественно сказал Игорь Владимирович. Сверху послышались радостные крики. «А теперь прошу на борт», — пригласил Ильич. «Будем спускать Ворона на воду». По крутой лесенке мы вскарабкались обратно на стенку сухого дока, а потом по узкой доске перешли на палубу Ворона. Доска скрипела и опасно прогибалась под ногами, но никто из нас не обратил на это внимания. «Все инструменты снизу забрали?» — строго спросил Ильич рабочих. «Смотрите у меня, потом сами за ними нырять будете». Дождавшись утвердительного ответа, мастер взмахнул рукой. На краю сухого дока появился маг воды. Он плавно повел руками в воздухе. Из узких отверстий на дне дока хлынула морская вода. Она пенилась и крутилась водоворотами, тащила с собой щепки и строительный мусор. Я заметил в волнах чью-то забытую рукавицу. Сухой док постепенно заполнялся водой. Корпус Ворона вздрогнул и покачнулся. И вот вода подхватила его огромной ладонью и подняла со стапелей. Ворон слегка покачнулся вправо, потом влево и, наконец, замер на поверхности воды. «Осадка ровная», — удовлетворенно кивнул мастер. «Крена нет. Теперь мы стояли выше уровня сухого дока, а рабочие, задирая головы, смотрели на нас снизу. «Открывайте ворота», — громко сказал Ильич. Преодолевая сопротивление воды, медленно-медленно разошлись огромные стальные створки. В полумрак ангара проник яркий солнечный свет. Я увидел серую морскую даль и кусочек песчаной косы справа. Буксир, на котором мы прибыли на остров, осторожно подошел кормой к сухому доку. Матросы завели на нос Ворона толстые канаты. Буксир, смешно пыхтя от натуги, повел будущий корабль на простор бухты. «Есть начало», — довольно улыбаясь, — сказал Ильич Игорю Владимировичу. «Дайте еще 2-3 недели. Поставим мачты, сделаем каюты. Тогда уж снова приезжайте принимать готовую работу». «Непременно приеду», — радостно кивнул дед. Он щурился от солнца, глядя на море. Я улыбнулся, почувствовав его восторг, отчаянную мальчишескую радость. Дед был счастлив от того, что затевает новое рискованное предприятие. «По обычаю спуск на воду полагается отметить, хитро щурясь», — сказал Ильич. «Всех рабочих угостить. Мы уже и столы на берегу накрыли. Ухо готово, наваристое, с дымком из местной рыбы. И мясо жарится. Ну а выпивка, как заведено, с заказчика». «За заказчиком дело не станет», — рассмеялся дед. «Загляните в трюм буксира. Там выпивки достаточно. Разгружайте буксир». Радостно махнул Ильич рабочим. «А где имение Сосновского?» — спросил я Игоря Владимировича. «Там», — махнул он рукой в сторону солнца, — «весь южный берег залива ему отдан. Тысячи гектаров соснового леса, стволы звенят от ветра. Бывал я у старого графа в гостях, красота. Капитан буксира высадил нас на одном из причалов столичной гавани. Ярко светило солнце, а в воздухе с пронзительными криками кружили огромные белые чайки. Мелкая волна тихо плескалась о камни, поросшие скользкими, зелеными водорослями. «Хотите, я по старой дружбе поговорю с Колей Сосновским насчет поставок леса?» — предложил я Игорю Владимировичу, когда мы с ним шли к своим мобилям. «Мне будет приятно снова увидеться с ним. Это было бы замечательно, Саша», — улыбнулся Игорь Владимирович. «Я не очень хочу впутывать тебя в торговые дела. У тебя отлично получается разбираться с магическими тайнами. Но именно сейчас твоя помощь будет очень кстати». «Конечно, я помогу», — улыбнулся я. «Считайте это моей благодарностью за чудесную поездку». «Поездка и вправду вышла изумительная», — согласился Игорь Владимирович. «Знаешь, Саша, иногда мне хочется самому отправиться в эту экспедицию. Пробиться сквозь льды, добраться до места силы, первому высадиться на берег острова. Так отправляйтесь», — улыбнулся я. «В чем же дело? А может, и отправлюсь», — решительно кивнул дед. «Там посмотрим, а тебя оставлю присматривать за делами. Будешь знать, как подшучивать над родным дедом. Тогда вам лучше не возвращаться», — рассмеялся я. «К вашему возвращению в делах будет полный кавардак. На это я и надеюсь», — по-доброму усмехнулся Игорь Владимирович. Он сел в свой серый мобиль с серебряной фигуркой ворона на капоте, махнул мне на прощание рукой и уехал. Я еще постоял на причале, дыша соленым морским воздухом, а потом тоже отправился домой. Вернувшись, я поставил мобиль в гараж, запер ворота, толкнул калитку и направился к дому. Но тут мое внимание привлекли веселые голоса, доносившиеся из беседки. «Неужели Игнат принимает гостей в мое отсутствие?» – удивился я. «Или мои друзья приехали, но не застали меня дома?» Я прошел мимо крыльца, свернул за угол и заглянул в беседку. Там сидели Игнат, садовник Люцерн в своей неизменной широкополой шляпе и незнакомый мне светловолосый молодой человек. Он был одет в рабочий костюм, на рукавах которого я заметил присохшие комочки земли. Все трое дружно хлебали наваристые щи из глиняных тарелок и весело разговаривали. «Добрый день, господа!» — приветствовал я их. «Приятного аппетита!» «Здравствуйте, Александр Васильевич!» — кивнул садовник Люцерн. Игнат торопливо вскочил. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» Молодой человек, увидев меня, отложил в сторону ложку и поднялся из-за стола. «Петр Брусницын», — представился он, протягивая мне руку. «Я служу лесничим в имении графов Сосновских. Приехал в гости к господину Люцерну, привез ему саженцы. Я решил посадить у себя на поляне корабельные сосны», — улыбаясь, объяснил садовник Люцерн. «Я слышал, что во время южного ветра они очень красиво звенят. Захотелось, чтобы эта музыка звучала у меня на потаенной поляне». «Отличная идея», — кивнул я. «И очень неожиданное совпадение. Я только сегодня узнал о магических свойствах корабельного леса. И на тебе такая своевременная встреча». Я повернулся к Брусницыну. «Это ведь вы выращиваете корабельный лес?» «Я», — с улыбкой признался он, — «всю жизнь этим занимаюсь. Игнат, ты хорошо сделал, что пригласил такого редкого гостя к нам передохнуть», — сказал я. «А мы не с пустыми руками», — улыбнулся садовник Люцерн. «У нас осталось несколько лишних саженцев, и я подумал, что они будут отлично смотреться у вас в саду. Вы не возражаете, Александр Васильевич?» «Когда это я возражал против хорошего дела?» — удивился я. «Саженцы корабельной сосны в моем саду? Замечательно! Вы мне их покажете? Идемте», — кивнул Брусницын. Мы вместе отправились в дальний угол сада за астрономической обсерваторией. «Вот, смотрите», — показал мне Брусницын. «Это и есть корабельная сосна». Я присмотрелся и увидел среди высокой травы несколько маленьких сосновых саженцев. Из-за длинных иголок, густо зеленых, с сизым налетом, Они казались пушистыми. «Совсем невысокие», — удивился я. «Зато крепкие», — возразил Брусницын. «Не переживайте, они отлично здесь приживутся. Корабельная сосна — очень живучее дерево. Сколько лет она растет до того, как ее срубит?» — спросил я. «Корабельные сосны растут не меньше 60 лет», — серьезно объяснил Брусницын. «Только их никогда не рубит. А как же тогда из них делают бревна?» — удивился я. «Мы ждем, когда дерево отживет свой срок и засохнет», — сказал Брусницын. «Только тогда мы делаем из него корабельный лес. Иначе нельзя, ведь корабельная сосна — это живая магия. А с магией надо обращаться бережно». Он говорил совершенно серьезно, без всякого намека на шутку. «Деревья, которые мы посадили сегодня, станут взрослыми, когда у вас уже появятся внуки. У вас очень говорящая фамилия», — улыбнулся я, Брусницын. «Настоящая, лесная». «Да», — подтвердил Петр. «Я и родился в августе, как раз, когда в лесу поспевает брусника». Он взглянул на солнце и озабоченно нахмурился. «Вечереет. Мне пора. Хочу до темноты успеть добраться домой. Завтра с утра снова на службу, охранять лес. Рад был познакомиться, ваше сиятельство. Спасибо вам за гостеприимство и защи. А вам спасибо за магические деревья», — кивнул я. «Хотел бы я побывать у вас в лесу, побродить среди деревьев, увидеть, как растут корабельные сосны». «Так в чем же дело?» — серьезно взглянул на меня Брусницын. «Приезжайте в любое время. Можете остановиться у меня, я буду очень рад. У меня отдельный дом в лесу, там вас никто не побеспокоит. Есть свободная комната. Покажу вам свой лес. Уверяю вас, эта прогулка вам понравится. Может быть, и приеду», — кивнул я. «Кто знает, как сложится жизнь. Спасибо вам за приглашение». Петр Брусницын попрощался с нами, вышел через заднюю калитку и быстрым шагом направился вдоль реки к смотровой площадке. Он шел легко и свободно, видно было, что привык много ходить пешком. Бронзовые колокольчики на ограде приветливо зазвенели ему вслед. «Интересный человек», — сказал я, глядя в спину Брусницыну. «Такого редко встретишь в столице. Какой-то он простой и бесхитростный, не слишком похож на наших горожан. Я посмотрел на садовника Люцерна. И что же, он сумел пройти на вашу потаенную поляну?» «Конечно», — спокойно кивнул Люцерн. «С его магическим даром это нетрудно. Он маг природы», — уточнил я. «Можно сказать и так», — согласился Люцерн. «Все, кто живут на природе, отчасти являются природными магами». «Хороший человек», — убежденно сказал Игнат. «Подсказал мне, как слизни из клубники вывести. Ищи, ему понравились». «Прасковья Ивановна будет рада», — усмехнулся я. «Это ведь она готовила щи, она», — признался Игнат. «А вы как съездили, ваше сиятельство? Хороший кораблик получился, отличный. Не корабль, а загляденье. Видел бы ты, как он качался на волнах. Игорь Владимирович даже захотел отправиться на нем в плавание. Ведь вы же сегодня не обедали», — вдруг спохватился Игнат. «Ваше сиятельство, там еще щи остались. Я скажу Прасковье Ивановне, она мигом разогреет. Хотите?» «Хочу», — рассмеялся я. «И сметану не забудь». Глава 2. Утром следующего дня я пил кофе у себя на кухне, глядя на солнце, которое неторопливо карабкалось вверх из-за верхушек высоких лип. «Хороший денек сегодня будет, ваше сиятельство», — сказал Игнат. Он гремел посудой, собираясь готовить завтрак. «Хороший», — согласился я. «Чем займетесь?» — как бы невзначай спросил слуга. «Снова на весь день уедете?» «Пожалуй», — задумчиво ответил я, — «надо бы повидаться с Колей Сосновским. Помнишь его? Мы с ним учились вместе». «Конечно, помню», — ответил Игнат. «Добрый парнишка был, старательный. Магия природы у него хорошо получалась. И неудивительно», — согласился я, — «он ведь из рода Сосновских, а они владеют природной магией. Вы только на голодный желудок не уезжайте», — озабоченно сказал Игнат. «Подождите, я завтрак мигом приготовлю. Что у тебя в планах?» Я улыбкой спросил я. «Яишенку поджарю с салом. Отличное сало вчера у мясника достал, плотное, с мясными прожилками. Поджарить его, да яйцами залить, да зеленым лучком посыпать, объедение. Звучит аппетитно», — рассмеялся я. «Что ж, готовь поскорее свою яичницу. Вы только Прасковье Ивановне не говорите, что я вас яичницей кормил», — попросил Игнат. «Она уж и так меня ругает, что я графу простую еду подаю. Прасковья Ивановна официально поступила ко мне на службу кухаркой. Она приходила каждый день перед обедом. Иногда оставалась ночевать, но насовсем в особняк не переезжала. Кому-то нужно было присматривать за жильцами, которым она сдавала комнаты в своей квартире. «Не скажу», — улыбнулся я. «Ты сам только не проболтайся». И тут из парка послышался звук подъезжающего мобиля. Судя по всему, мобиль остановился возле моей калитки. «Кого там еще принесло с утра пораньше?» — обеспокоенно промотал Игнат. «Позавтракать не дадут. Я выйду, ваше сиятельство, скажу им, что вы еще не принимаете, пусть позже приезжают». Но тут магический дар коротко ударил меня в ребра. Таким образом он давал понять, что происходит что-то интересное. «Подожди, Игнат», — сказал я, — «сам посмотрю». Я вышел на балкон. Возле ворот и в самом деле стоял потрепанный мобиль городского извозчика. Сам извозчик в этот момент как раз открыл дверцу, помогая своему пассажиру выйти. «Это же Коля Сосновский», — удивился я, узнав гостя. Легок на помине. Выглядел Сосновский неважно. Он был в измятом вечернем костюме и неуверенно озирался по сторонам, словно никак не мог понять, куда попал. Когда извозчик уехал, Сосновский подошел к калитке и осторожно дотронулся до бронзового колокольчика. Колокольчик коротко звякнул. «Встретить его?» — спросил Игнат. «Не надо», — остановил я слугу. «Пожалуй, я сам встречу». Я сбежал по лестнице, мельком взглянул на себя в старое зеркало в ореховой раме, висевшее в прихожей, и пригладил волосы. Затем вышел на крыльцо и подошел к калитке. «Здравствуй, Коля». Приветливо кивнул я. «Не ожидал, что ты приедешь, но я рад тебя видеть». Я открыл калитку, чтобы впустить Сосновского. «Мне сообщили, что твой отец недавно скончался. Прими мои соболезнования». «Спасибо, Саша», — неуверенно кивнул Сосновский. Входить он не спешил, так и топтался возле калитки. «Ты живешь здесь?» — к моему удивлению спросил он, как будто не знал, к кому приехал. Но я не подал виду, что удивился. Решил, что молодой граф Сосновский еще не пришел в себя после похорон отца. «Здесь», — кивнул я, — «проходи». «Саша, мы не виделись с самого выпуска», — сказал Сосновский. «Но я не знаю, к кому еще обратиться. Мне нужна твоя помощь». Его глаза были красными, как будто он не спал всю ночь. Это же предположение подтверждал и измятый костюм. «Входи», — улыбнулся я, — «пойдем ко мне в кабинет, там все обсудим». Я провел Сосновского в кабинет и предложил присесть. «Благодарю», — рассеянно кивнул он, тяжело опускаясь в кресло. Я сел за свой письменный стол и посмотрел на него. «Слушаю тебя, Коля». «Саша, со мной случилась ужасная история», — начал он. Голос его хрипел от волнения. Сосновский закашлялся. «Хочешь воды?» — предложил я. «Да», — кивнул он, не переставая кашлять. Графин на столе оказался пуст, поэтому я послал зов Игнату. Через минуту слуга появился в дверях со стаканом в руках. «Прошу, ваше сиятельство», — сказал он Сосновскому. Сосновский сделал несколько глотков воды и благодарно кивнул, возвращая стакан. «Игнат, наполни, пожалуйста, графин водой», — вежливо напомнил я. Когда Игнат вышел, я снова обратился к Сосновскому. «Расскажи, что произошло, но ты сможешь мне помочь?» — с непонятной настойчивостью спросил он. «Это зависит от того, что ты мне расскажешь», — улыбнулся я. «Но в любом случае я тебя внимательно выслушаю». «Хорошо», — кивнул Сосновский. Его худые пальцы нервно стиснули подлокотники кресла. «Мой отец умер неделю назад», — начал он. «Ты не представляешь себе, Саша, что мне пришлось пережить за эту неделю. Похороны, общение с родственниками. А ведь у нас большое дело. Нельзя было прекращать отгрузку леса. Управляющие постоянно дергали меня вопросами». «Понимаю», — кивнул я. «Вчера должно было состояться оглашение завещания моего отца», — продолжил Николай. «Должно было», — нахмурился я. «Оглашение состоялось», — поправился Сосновский. «Что-то пошло не так?» «Да. Я приехал к нашему адвокату Юрию Андреевичу Стригалову в его кабинет в юстицколлегии на Городовом острове. Меня удивило, что вместе с нами в кабинете был какой-то незнакомый человек, купчина с бородой, уверенный и громкоголосый. На мой взгляд, Николай Сосновский рассказывал не слишком существенные подробности, но я не стал его перебивать. Юрий Андреевич достал из сейфа завещание и прочитал его», — медленно сказал Николай и в отчаянии посмотрел на меня. «Саша, мой отец лишил меня наследства. Полностью, не поверил я. За что? В чем ты провинился?» Николай Сосновский покачал головой. «Нет, не полностью. Отец оставил мне дом в столице, титул и весь наличный капитал. Но загородное имение и Сосновский лес, все ушло в чужие руки». Он в отчаянии посмотрел на меня. «Саша, что это значит? Я ничего не понимаю. Я всю ночь бродил по городу и думал, но так и не смог ничего понять. «Кому твой отец отписал загородное имение и корабельный лес?» — спросил я. «Этому самому купцу», — ответил Сосновский. «Как его фамилия?» — уточнил я, подвигая к себе лист бумаги. «Порфирьев», — ответил Николай. «Он откуда-то из Вологды. Кажется, торгует рыбой и солью. Ты раньше знал его?» «Нет, я никогда его не видел». «Понятно. Я сделал карандашом пометку на бумаге. Но не это самое страшное, Саша», — настойчиво сказал Николай. «Имение, лес, это все не важно». Он посмотрел на меня. «После смерти отца ко мне должен был перейти наш родовой магический дар. Ты слышал о нем, край муха?» — кивнул я. «Ну так что же, дара нет. Наш родовой дар достался кому-то другому, я не знаю, кому». Николай запустил руку за ворот измятой рубашки и вытащил золотой медальон на тонкой цепочке. Со злостью рванул его, и цепочка лопнула. Сосновский швырнул медальон на пол. «Что это?» – спросил я. Он не ответил. Тогда я встал и сам поднял вещицу. Это было деревце в палец величиной, выполненное из золота. «Сосна, насколько я мог судить, это ваш родовой амулет?» – спросил я. Николай Сосновский молча кивнул и закрыл лицо руками. «Возьми его», — сказал я, протягивая ему амулет. «Он тебе еще пригодится». Мой магический дар осторожно шевельнулся в груди. Ситуация была не просто необычная. Она не укладывалась в голове. Вернувшись за стол, я задумчиво постучал карандашом по столешнице. Николай Сосновский никак на это не отреагировал. Так и сидел, опустив голову и закрыв ладонями лицо. «Что ты думаешь об этом?» Беззвучно послал я зов дому. Дом ответил коротким сигналом. Он недоумевал вместе со мной. «Да, я тоже ничего не понимаю», — согласился я. «Ладно, разберемся». Осторожно постучав в дверь, вошел Игнат с полным графином воды. «Игнат, накрой, пожалуйста, завтрак на двоих», — попросил я его. «Мы с Николаем Дмитриевичем будем завтракать вместе». «Сделаю, ваше сиятельство», — понятливо кивнул Игнат. «Коля, я приглашаю тебя остаться к завтраку», — сказал я Сосновскому. «Тебе нужно поесть. Судя по всему, с тобой произошла темная история. В ней много непонятного. Поэтому за едой ты расскажешь мне все подробно». Николай Сосновский с надеждой посмотрел на меня. «У меня есть деньги, Саша», — сказал он. «Я могу заплатить». «Я заплачу, сколько скажешь. Только помоги. Ты же тайновидец. Ты должен разобраться в том, что случилось. О деньгах мы поговорим позже», — кивнул я. «Сначала тебе нужно поесть. Идем». Игнат накрыл завтрак на кухне. Я взглядом показал ему, что он может идти, и чуть ли не силой усадил Сосновского за стол. «Сделаем так», — сказал я. «Ты будешь есть, а я буду задавать тебе вопросы. Постарайся отвечать честно». «Хорошо», — послушно кивнул Николай. «Расскажи мне, в каких отношениях ты был со своим отцом? Между вами были какие-то ссоры, разногласия?» «Ничего такого не было», — покачал головой Николай. «У нас были прекрасные отношения, правда, Саша. Я с самого детства помогал отцу в делах, учился у него, как выращивать лес, как заключать договоры. Отец был мной доволен, он сам много раз об этом говорил». «Хорошо», — кивнул я, — «постарайся успокоиться. Отчего умер твой отец?» «Он заразился болотной лихорадкой», — сказал Николай Сосновский. «Это обнаружилось слишком поздно. Он чувствовал себя не очень хорошо, но не хотел обращаться к целителям, а потом целители уже ничего не могли сделать. Он болел 2 недели, и с каждым днем ему становилось все хуже и хуже, пока, наконец, Николай Сосновский замолчал, механически тыкая вилкой в тарелку. «А во время болезни твоего отца не происходило чего-нибудь подозрительного?» – спросил я. «Может быть, в вашем доме появились какие-то люди? Может быть, ты видел вокруг дома незнакомцев? Или еще что-нибудь? Постарайся вспомнить все, любую мелочь». Николай Сосновский беспомощно наморщил лоб. «Нет, ничего такого не было», — сказал он. «К нам никто не приезжал. Мы с отцом живем вдвоем в загородном поместье, не считая слуг и работников. Может быть, с кем-то из них были ссоры? Нет, все слуги работают у нас очень давно. Новых людей отец в последнее время не нанимал. Все было как обычно, пока он не заболел». Николай Сосновский опустил вилку и посмотрел на меня. «Было, Саша», — неожиданно сказал он. «Несколько раз отец звал меня к себе в комнату под разными пустяковыми предлогами. Мне показалось, что он хотел мне что-то сказать, хотел в чем-то признаться, но он так ничего и не сказал. Теперь я догадываюсь. Наверное, он хотел поговорить со мной о завещании. Может быть, согласился я, но почему он этого не сделал? срывающимся голосом спросил Сосновский. Почему он молчал до самого конца? Почему он меня обманул? Постарайся успокоиться, Коля, повторил я. Мы все выясним. Да, кивнул Николай. Саша, можно мне еще воды? Конечно. Я наполнил стакан водой и подал ему. Я бы сварил тебе кофе, но после нашего разговора тебе нужно будет поспать. А сейчас расскажи мне о церемонии оглашения завещания. Постарайся ничего не упустить. Хорошо, кивнул Николай. Оглашение завещания было назначено вчера, на 9 часов вечера, в кабинете Юрия Андреевича Стригалова. Я приехал вовремя и очень удивился, увидев там этого Порфирьева. Я думал, что мы с Юрием Андреевичем будем вдвоем, ведь других наследников у моего отца не было. Ты спросил Порфирьева, зачем он приехал? Нет, покачал головой Коля. Все случилось очень быстро, я просто не успел. Николай Андреевич достал из сейфа конверт с завещанием и показал нам печать. Печать была не тронута, уточнил я. Нет, ответил Сосновский. Николай Андреевич сломал печать при нас, достал из конверта завещание и прочитал его вслух. Об условиях завещания ты уже знаешь. Кто составлял это завещание? Спросил я. Твой отец сам его написал? Нет, покачал головой Николай. Завещание составлял Юрий Андреевич. Но внизу стоит подпись отца. Я в этом уверен, я ее видел. Ты потребовал у Юрия Андреевича объяснений? Спросил я. Конечно, я был возмущен. Но Юрий Андреевич сказал, что выполнял волю моего отца. Отец просил ничего не говорить мне до его смерти, и Юрий Андреевич просто выполнил его распоряжение. В завещании были хоть какие-то объяснения? Спросил я. Почему твой отец лишил тебя наследства? Нет, ответил Сосновский. Никаких объяснений не было. Коля, расскажи мне подробнее про этого адвоката Стригалова, попросил я. Я не знаю, что тебе рассказать, Саша, пожал плечами Сосновский. Его зовут Юрий Андреевич Стригалов. Он советник юстиции и давний друг моего отца. Юрий Андреевич участвовал в ваших торговых делах, связанных с корабельным лесом, спросил я. Насколько я знаю, нет, ответил Сосновский. Он занимался личными делами отца. Хорошо, кивнул я. Когда ты был вчера в его кабинете, тебе не показалось, что Стригалов и Порфирьев хорошо знакомы друг с другом? Нет, ответил Сосновский. Поэтому я и удивился, когда увидел Порфирьева. Юрий Андреевич вел себя с ним, как с малознакомым человеком. Это очень подозрительно, заметил я. А ведь ты прав, Саша, медленно сказал Сосновский. Что, если всю эту историю с завещанием подстроил Юрий Андреевич? Ведь у него и возможности были. Но я не могу поверить, чтобы он пошел на это. У нас нет необходимости во что-то верить, улыбнулся я. Можно пойти и поговорить с Юрием Андреевичем. Так и надо сделать, решительно кивнул Николай. Я сейчас же пойду и заставлю его все мне рассказать. Он бросил вилку и поднялся из-за стола. Сядь, пожалуйста, спокойно попросил я. Сосновский остался стоять, глядя на меня. Коля, сядь и выслушай меня, повторил я. Он медленно опустился на стул. «Ты обратился ко мне за помощью», — сказал я, — «и я тебе помогу, но действовать буду сам, и очень прошу тебя не вмешиваться, чтобы не испортить все дело. Ты меня понимаешь?» Глядя на него, я ждал ответа. «Понимаю», — кивнул Сосновский. «Вот и хорошо», — мягко сказал я. Солнце наконец-то выкарабкалось из-за старых лип и бросило на пол кухни яркую полосу теплого света. «Ешь», — напомнил я Сосновскому и тоже придвинул к себе тарелку. «Ты попал в очень загадочную историю, и мой магический дар говорит мне, что в ней далеко не все гладко. Я возьмусь за твое дело, Коля». «Спасибо, Саша», — горячо поблагодарил Сосновский. «Я заплачу любые деньги, только бы понять, что произошло. Почему мой отец лишил меня наследства? Кому перешел наш родовой дар? Я очень хочу это знать. Денег я с тебя не возьму», — улыбнулся я. «Предлагаю другой вариант. Ты знаешь, что роду Воронцовых сейчас требуется много корабельного леса?» «Да, я видел это в документах», — кивнул Сосновский. «Вчера я вместе с Юрием Владимировичем был на верфи. Мастер жаловался, что новая партия леса оказалась низкого качества. Вместо корабельного леса привезли обычную сосну. Этого не может быть», — ошарашенно сказал Сосновский. «Отец всегда внимательно следит». Он замолчал и сгорбился. «Да, отца ведь больше нет. Наверное, управляющий что-то напутал. Я постараюсь разобраться, Саша, хотя теперь у меня нет никаких прав. Не нужно ни с чем разбираться», — улыбнулся я. давай договоримся так, если мне удастся помочь тебе восстановить право на наследство, ты проследишь, чтобы на наши верфи шел самый лучший лес. Конечно, с облегчением кивнул Сосновский, об этом ты мог бы и не говорить, я все сделаю. Вот и замечательно, улыбнулся я, на этом и порешим, я ведь и не рассчитывал, что мне кто-то поможет, неожиданно сказал Сосновский, бродил по городу в полной растерянности и совсем случайно вспомнил про тебя, мы не виделись с самого выпуска, но я вспомнил, что ты получил путь тайновидца, хорошая память всегда помогает, улыбнулся я, что мне теперь делать, Саша, спросил Николай, во-первых, тебе нужно хорошенько выспаться, сказал я, отправляйся домой и отдохни, если хочешь, можешь несколько дней пожить у меня, так мне даже будет спокойнее. «Спасибо, но я лучше поеду домой», — отказался Сосновский. «Смотри сам», — улыбнулся я. «Но самое главное, не пытайся сам ничего выяснить. Предоставь заниматься твоим делом мне. Я буду держать тебя в курсе. Если мне понадобится твоя помощь, я тебе об этом сообщу». «Мы договорились?» «Да», — кивнул Сосновский. «Саша, не думай, что я какой-то нервный подросток. Все это потрясло меня». Но я смогу вести себя благоразумно. Это самое лучшее, что ты можешь сделать, улыбнулся я. Доедай, а я пока вызову тебе извозчика. Николай жадно принялся за остывшую яичницу. Он был голоден, и не мудрено. Как я понял, Сосновский ничего не ел со вчерашнего вечера. Еще одно, вспомнил я. Ты знаешь Петра Брусницына, он служит у вас лесничим. Да, я знаю его, кивнул Николай. Правда, мы не очень близко знакомы, общались от случая к случаю и только по делу, но он кажется мне хорошим парнем. Давно он у вас служит, уточнил я. Сколько я себя помню, кивнул Николай. Когда Сосновский уехал, я сварил себе кофе. С чашкой в руках спустился в кабинет, откинулся на спинку кресла, глядя в потолок, и глубоко задумался. Пока я видел только два наиболее очевидных варианта. Во-первых, завещание могло оказаться фальшивкой. В это трудно было поверить, ведь подлинность бумаги очень легко установить. Но я не мог сбрасывать со счетов такую возможность. Если завещание поддельное, адвокат Стригалов наверняка к этому причастен. Второй вариант. Отец Николая Сосновского затеял какую-то грандиозную махинацию, и лишение сына наследства было только ее частью. Об этом адвокат тоже мог знать больше, чем он рассказал Николаю. В общем, с какой стороны ни посмотри, адвокат Стригалов оказывался ключевой фигурой. Значит, с него и нужно было начинать. Глава 3. Дело было очень интересное. К тому же, оно напрямую касалось нашего рода. Поэтому первое, что я сделал, послал зов Игорю Владимировичу. «Прошу прощения, что беспокою вас так рано, ваше сиятельство», — вежливо сказал я. «Ты смеешься, Саша», — возмутился Игорь Владимирович. «Я давно уже на ногах и занимаюсь делами, но свободная минутка у вас найдется», — уточнил я. «Разговор очень важный». «Конечно», — насторожился Игорь Владимирович. «Что случилось? Полчаса назад ко мне домой приехал Николай Сосновский. Мы с вами вчера говорили о нем, помните?» «Конечно, наследник старого графа Сосновского. Ты сказал ему, что на верфь привезли некачественный лес. О поставках корабельного леса вам придется разговаривать не с ним», — сообщил я. «Старый граф лишил Николая наследства. Теперь Сосновский лес принадлежит некоему купцу Порфирьеву. Завещание огласили вчера вечером, а сегодня Николай пришел ко мне. Он растерян и ничего не понимает. Вот это новость», — протянул Игорь Владимирович. «А в чем причина? Почему старый граф Сосновский так поступил? Николай ничего не знает, даже представить себе не может, что произошло. Говорит, между ним и отцом все было хорошо. Чужая душа, потемки», — хмыкнул Игорь Владимирович. «Как, ты говоришь, фамилия нового владельца леса, купец Порфирьев, он откуда-то из Вологды, кажется, торгует рыбой. Вы не знакомы с ним по торговым делам, даже не слышал его фамилию», — сразу же ответил Игорь Владимирович. Я не усомнился в его ответе. У деда была прекрасная память, он наизусть помнил всех, с кем вел дела. «А юриста Стригалова вы знаете?» – спросил я. «Советник юстиции Юрий Андреевич Стригалов». «Знаю», – немедленно ответил Игорь Владимирович. «Это юрист Сосновских. Граф Сергей Петрович часто пользовался его услугами. Но наше соглашение о поставках леса оформлял не он. Зато Стригалов составлял завещание графа Сосновского», – сказал я. «Нужно с ним поговорить,